именем Савла. Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Кто был этот Савл? Это был будущий великий апостол Павел. Он был жестоким гонителем христиан, а Дух Святой снизшел в его сердце и из гонителя христиан сделал величайшим апостолом, славнейшим и глубочайшим проповедником о Христе. Дух Святой руководит теми, которых ставит во главе церкви. По внушению Духа Святого поступают пастыри ваши, и если вам кажется, что они неправильно поступают, когда берегут себя, не судите их, ибо суд над ними принадлежит не вам, а самому Богу. Будьте покорны тем, кого Бог поставил пастырями вашими, ибо они молятся о вас и жизнь свою посвящают спасению вашему. А вы покорно следуйте по тому пути в Царство Божие, который они указывают вам. На слова «Дух животворит», плоть не пользует немало. 25 мая 1948 года. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Так сказал Господь и Бог наш Иисус Христос. Он говорил о том, что истинная жизнь, жизнь вечная, только в Духе, который животворит, в Духе Святом. Он говорит, что плоть не пользует немало. Мы состоим из плоти и духа. Мы не бестелесные духи, и наша жизнь протекает в постоянном взаимодействии духа и плоти. Это взаимодействие, страшно сказать, враждебно, как говорит святой апостол Павел, плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг друга противятся, и вся наша жизнь есть постоянная борьба плоти с духом. Плоть тянет нас вниз, к земле, дух наш стремится ввысь, к горе, к Богу, а плоть всеми силами удерживает его, никак не дает подняться ввысь. Плоть требует служения себе, требует заботы исключительно о себе, требует того, чтобы исполнялись все ее похоти, все ее желания. Плоть требует, чтобы мы были рабами ее, а дух всеми силами стремится избавиться от этих греховных и низких уз. Дух бессмертный вечно стремится к Богу, стремится в царство истины и вечной красоты. Вот отсюда и возникает борьба между духом и плотью. Вот потому и сказал Господь, что дух животворит. А если животворит, если в нем истинная жизнь, то стремиться надо к тому, чтобы дух покорял плоть, ибо плоть сама по себе не пользует, нет от нее